В свете процветающего состояли родовитые люди. Одетые в белый шелк, они разъезжали в колесницах или не спеша прохаживались, посматривая на всех свысока. Заметив Кая с Шан-горы, старого и слабого, с загорелым до черна лицом, в платье и шапке отнюдь не изысканных, все они отнеслись к нему презрительно и принялись издеваться над ним, как только могли. Насмехались, обманывали его, били, толкали, перебрасывали от одного к другому. Но Кай с Шан-горы не сердился. Прихлебатели устали, и выдумки их исчерпались. Тогда вместе с Каем все они взошли на высокую башню, и один из них пошутил. Тот, кто решится броситься вниз, получит награду сотню золота. Другие наперебой стали соглашаться, а Кай, приняв все за правду, поспешил броситься первым. Точно парящая птица, опустился он на землю, не повредив ни костей, ни мускулов. Света Фаня приняла это за случайность и не очень-то удивилась. А затем кто-то, указывая на омут в излучине реки, снова сказал: «Там драгоценная жемчужина. Нырни, найдешь ее». Кай снова послушался и нырнул. Вынырнул же действительно с жемчужиной. Тут все призадумались, а процветающий велел впредь кормить Кая вместе с другими мясом и одевать его в шелк. Но вот в сокровищнице Фаня вспыхнул сильный пожар. Процветающий сказал: «Сумеешь войти в огонь, спасти шелк, весь отдам тебе в награду, сколько не вытащишь». Кай, не колеблясь, направился к сокровищнице. Исчезал в пламени и снова появлялся, но огонь его не обжигал, и сажа к нему не приставала. Все в доме Фани решили, что он владеет секретом, и стали просить у него прощения. «Мы не ведали, что ты владеешь чудом, и обманывали тебя. Мы не ведали, что ты святой, и оскорбляли тебя. Считай нас дураками, считай нас глухими, считай нас слепыми. Но дозволь нам спросить, в чем заключается твой секрет?» «У меня нет секрета», — ответил Кай с Шан-горы. «Откуда это? Сердце мое не ведает. И все же об одном я попытаюсь вам рассказать. Недавно двое из вас ночевали в моей хижине, и я слышал, как они восхваляли процветающего. Он где властен умертвить живого и оживить мертвого, богатого сделать бедняком, а бедного богачом. Я отправился к нему, несмотря на дальний путь, ибо поистине у меня не осталось других желаний. Когда пришел сюда, я верил каждому вашему слову, не думая ни об опасности, ни о том, что станет с моим телом. Боялся лишь быть недостаточно преданным, недостаточно исполнительным. Только об одном были мои помыслы, и ничто не могло меня остановить. Вот и все. Только сейчас, когда я узнал, что вы меня обманывали, во мне поднялись сомнения и тревоги. Я стал прислушиваться и приглядываться к вашей похвальбе. Вспомнил о прошедшем, посчастливилось не сгореть, не утонуть, и от горя, от страха меня бросило в жар, охватило дрожь. Разве смогу еще раз приблизиться к воде и пламени?» С той поры удальцы Фаня не осмеливались обижать нищих и коновалов на дорогах. Встретив их, кланялись, сойдя с колесницы. Узнав об этом, Цзайо сообщил Конфуцию. Конфуций же сказал: «Разве ты не знаешь, что человек полный веры способен воздействовать на вещи, расторгать небо и землю, богов и души предков, пересечь вселенную с востока на запад, с веры на юг, от зенита до надира? Не только пропасть, омут или пламя, ничто его не остановит». Кай Шан-горы поверил в ложь, и ничто ему не помешало. Тем паче, когда обе стороны искренни. Запомни сие, юноша. У джурского царя Сюаньвана начальником над пастухами был раб Жордочка для птиц. Он умел обращаться с дикими зверями и птицами, и, собирая их, кормил во дворе в саду. Он укрощал и приручал любого хищника, даже тигра и волка, орла или скопу рыболова. В его присутствии самцы и самки спаривались и размножались, образуя целые стада. Разнообразные виды зверей паслись рядом, не царапая и не кусая друг друга. Обеспокоенный тем, как бы секрет искусства Рабани умер вместе с ним, царь приказал ему обучать садовода Смал-горы. Он же сказал садоводу: «Я, Жердочка, презренный раб, какое искусство могу тебе передать? Но, боюсь, как бы государь не обвинил меня в том, что я утаил от тебя секрет, и скажу вкратце, как обращаться с тиграми. Радоваться, когда подыкают, и сердиться, когда перечат, в природе каждого, в ком течет кровь. Но разве радость и гнев проявляются случайно? Гнев зверя вызывают, когда идут против его воли. Во время кормежки не решаюсь давать тигру живого зверя. Убивая его, тигр придет в ярость. Не решаюсь давать целую тушу, разрывая ее, придет в ярость. Своевременно кормлю голодного и постигаю, что приводит его в ярость. Тигр и человек принадлежат к различным видам. Человек потакает тигру, и тигр к нему ласкается. Перечит, и тигр его убивает. Но разве решусь я перечить тигру, чтобы привести его в гнев? Не решусь также и потакать ему, чтобы вызвать у него радость. Ведь от радости вернется непременно к гневу, а от гнева вернется снова к радости. Ни тем, ни другим способом не достигнут цели. Ныне, когда у меня нет мысли ни потакать им, ни перечить, птицы и звери принимают меня за своего. Действую по закону природы, предоставлять каждого самому себе. Поэтому они бродят по моему саду, не вспоминая о высотах горных лесов и просторах болот, а засыпают на моем дворе, не стремясь в глубину горы, в тишину долины.